которого сидел тот, который пил. Муж и жена в рассеянности стоят у дома. Сосед спрашивает, что случилось. Беда. Ключи от гаража в квартире, ключи от квартиры в автомобиле, автомобиль в гараже. Я нашел неполадку в вашей машине, мадам. Что же это, короткое замыкание? Ну так удлините его. Флора, говорят, ты учишься водить машину. Каковы успехи? Все в порядке. Ездить, правда, я пока не научилась, но пешеходов уже ненавижу. Скажи, почему твоя машина так оригинально выкрашена? Правая сторона синяя, а левая красная. Это специально, чтобы свидетели, в случае чего, давали противоречивые показания. Пьяный мужчина вместе с двумя друзьями на бешеной скорости несется по улицам города, у пассажиров не выдержали нервы, и они попросили водителя: «Останови, мы выйдем». Водитель остановился, и когда они вышли, крикнул им вслед: «Трусы! Мои ангелы-хранители не дадут мне попасть в аварию!» и рванул с места. Через несколько минут кто-то сзади похлопал его по плечу и сказал: «Это мы, твои ангелы-хранители! Остановись! Мы тоже выйдем!» Карл просто обожал свою машину, возился с ней все свободное время, забывая о доме, о семье. Но однажды испортился двигатель, и машину пришлось оставить в авторемонтной мастерской. Карл был в отчаянии от разлуки со своей любимицей, но жена утешила его: «Не переживай так. В мастерской наверняка есть часы посещения». Автотурист из Центральной Европы попал на Мальту и удивляется, что автомобили здесь ездят как попало. На его расспросы полисмен отвечает: «Не обращайте внимания. Есть страны, где ездят по левой стороне, есть и такие, где ездят по правой, а у нас очень жаркое солнце, поэтому мы всегда ездим по теневой». Автоинспектор указал жезлом мчавшемуся мотоциклисту, чтобы тот остановился. Мотоциклист резко затормозил и вылетел из седла, пролетев примерно 10 метров. Приземлился на живот, вскочил и подбежал к регулировщику. «Что, я слишком быстро ехал?» «Нет», — отвечает автоинспектор, — «вы слишком низко летели». Полицейский склонился над дамой, распростершейся на асфальте у тротуара, и спросил: «Мадам, вам плохо? Вызвать скорую помощь?» «Нет-нет, спасибо. Я прекрасно чувствую себя. Просто я заняла место, чтобы муж мог спокойно припарковать машину». «Сегодня вы делаете большие успехи», — говорит инструктор автошколы девушки. «Сегодня вы впервые обогнали грузовик с открытыми глазами». Милиционер останавливает автомобиль и кричит мужчине, который там находится: «Зачем дали управление машиной собаке?» «Извините, но это не моя собака. Я еду с пассажиром». Муж и жена толкают свою машину к ремонтной мастерской. Муж говорит жене: «Тот тип, который продал нам эту машину, кое в чем был прав, а именно в том, что эта тачка почти совсем не расходует бензина». В продаже имеются автомобили весенне-летнего сезона со скидкой с 9-го и других этажей. Гаишник останавливает автомобиль, превысивший скорость. «Куда вы так спешите?» — спрашивает он у водителя. «Домой! Мы встречали Новый год с друзьями, я немного задержался. Жена, наверное, волнуется. Но ведь сейчас май на дворе, поэтому и спешу». Ночь. Едет таксист. Вдруг его останавливает старушка и просит подвезти ее на кладбище. Говорит, что там похоронен ее муж. Таксисту становится жутко. Он отказывается, говорит, что у него срочный заказ, захлопывает дверцу машины и трогается. Набирает скорость 20 км в час. Смотрит, старушка бежит за ним. Набирает 40-60 км.